Глава 18. Влага и липкость на руках раздражает. Эти мерзкие ощущения настолько забивают голову, что я сразу направляюсь в ненавистный общественный туалет к раковине и чистой воде, а не к машине. Выкидываю перчатки и с мылом мою руки. Благо, оно здесь есть, и дозатор реагирует на жест. Тру ладони со стервенением, несмотря на крохотный, обеззараживающий процент спирта в напитке. В шампанском не было ничего такого, из-за чего нужно так мчаться в туалет. Бесит! Это уже рефлекс. Всегда держать руки чистыми, не задумываясь. Хотя в тот момент мне хотелось убить Олега раздолбая, что заставил повторять раз за разом одни и те же действия. Я устал, задрался, но ничего не могу с этим поделать. Дверь в туалет распахивается, и в комнату залетают трое шумных детей. Две светлые кудрявые макушки сразу же попадаются на глаза. И встреча в просторной квартире тут же всплывает в голове. «Это ведь Романовы? Как она отпустила таких маленьких детей одних?» «Вика, не спеши!» — угрюмо отзывается мальчик постарше позади них. Все же Марина отпустила их под присмотром, это радует. Двойняшки уверенно подлетают к столешнице из плитки и останавливаются, утыкаясь лбами в высокий для них стол. Картина маслом. Забавно это выглядит. Уголки губ рефлекторно приподнимаются вверх. «А как юки мыть?» — доносится недоуменное от девочки. Виктория, кажется. Вытягивает руки вперед, цепляется ладошками за край плитки и меня передергивает. «Солнце, не трогай тут лучше ничего!» «Ить, помати!» Немного подтягивается и виснет на раковине, уже оторвавшись крохотными босоножками от пола. Брат подлетает к сестре, хватает ее за маленькое туловище и пыжится, стараясь поднять, аж краснеет. «Синее!» — подбадривает его сестренка. «У вас не получится!» — уверенно заявляет третий ребенок. «А это не сын Демьяна. У него два близнеца. Это один из них?» «Точно!» «Демьян и Марина дружат!» «Помоти!» — ревет маленький Виктор, зажмурившись и пытаясь поднять сестру. «Мама, ты касала помыть юки!» «И почему свидетелем этой картины стал я?» «Костя или Саша, не разбираясь в близнецах, точно не поднимет ни одного из двойняшек!» «А тут нет стульчика. У нас дома был стул!» — рассуждает он вслух, оглядываясь по сторонам. «Да поздно!» Вика отпускает плитку и приземляется обратно на пол. «Мама будет не яда!» — напряженно произносит Витя. «Что мы Ютьки не помыли?» «Та! Мася злая!» «Злая? С чего бы?» Тяжело вздыхаю и понимаю, что как дебил стою и смотрю на мучения детей. Поглядываю на свои чистые ладони, и стоит только подумать, что дотронусь до кого-нибудь. «Нестеров, ты задрал! Помоешь еще раз!» Чуть ли не рыча на самого себя, хватаю малышку под мышки и отрываю от мраморной плитки. Устраиваю поудобнее на руках, чтобы та смогла спокойно дотянуться до крана. Девочка от неожиданности вся сжимается и даже задерживает дыхание. И не торопится мыть ручки, переводя взгляд на меня. Изумленные глазки вдруг начинают сверкать, а на губах появляется улыбка. «Тятя!» Радостно голосит, будто узнавая, и тут же задумывается. «А ты кто?» Улыбаюсь этой рыбке. Мы виделись несколько дней назад, а она уже забыла. «Я тя знаю», — поясняет она. «А имя не поню». «Са-а-а», — тянет Виктор снизу, припоминая. «Са-а-а», — раздумывает за ним сестренка. «Ну так угадали же, чего дальше думают?» «Сова», — напоминаю двум забудкам. Вижу искреннюю радость на их лицах, когда к ним приходит озарение. «Точно!» — кричат в унисон. «Мой ручки!» — ласково прошу ее, кивая на раковину. Она качает головкой, быстро подносит ладошки к автоматическому крану, намочив их. «Мыло!» — восклицает. «В таком возрасте уже знает, что надо пользоваться мылом? Умничка!» Даже гордость за нее берет. Все-таки им около трех, не больше. Речь невнятная, хотя при Марине она говорила поувереннее. «На стене висит дозатор», — выпаливаю. «Она вообще знает, что это за слово? Вон, на стене висит. Поднеси ладошки к датчику. Тасато, повторяет за мной в недоумении, но покорно слушается. Подносят ладошки, и жидкое мыло падает ей на пальчики. Ой! Тихонько смеюсь над ее восхищенным тоном. Детские эмоции. Это что-то с чем-то. Когда-то я тоже планировал стать отцом. Когда-то. Сейчас со своими тараканами могу только жалеть об этом. «Ма, говорит мыть лучки фасна», — вдруг произносит Витя рядышком. «Перед едой». «Правильно мама говорит. Мой мизофоб ей гордится. Мои глаза на секунду расширяются от осознания. Только сейчас понимаю, что за все время, что держу Викторию на руках, не ощущаю этой странной тревоги, преследующей меня уже несколько лет. Я не думаю о том, что голыми руками держу ее за платье, которое наверняка уже кто-то облапал. Отвлекла. На какую-то минуту, в которой я забылся». «Отёва!» — торжественно оглашает малышка, и я тут же ставлю ее на пол. Хватаю бумажное полотенце и протягиваю ей. «Держи!» — говорю неосознанно грубо и сдержанно, от растерянности. Но она все равно радостно принимает его, восклицая. «О, потипа!» Увлеченно вытирает ладошки, а я протягиваю мальчику руки, чтобы взять его. Не потому что хочу, но будет несправедливо, если помогу одному из них. Второй обидится. Да и хочу проверить. Беру Виктора на руки и под детский лепет его сестренки, дожидаюсь, когда он закончит. И опять я не испытываю того дискомфорта, как всегда. Нет, тяжесть в груди и беспокойство есть, но не омерзение. Или это все из-за того, что меня больше волнует, чтобы я не дотронулся до столешницы краем пиджака? Хм, возможно. Но первая причина, почему я не хочу детей, со своими загонами — количество грязи и микробов, которые они несут с собой. Они спокойно оближут пол и придут целовать тебя. И в этом нет ничего такого. Просто я ненормальный. И не хочу терпеть прикосновения своих детей. Хочу ими наслаждаться. Не думать, что они погладили на улице собаку и тут же взяли меня за ладонь. Не хочу. Не жизнь, а ад. «Я сё», — оглашает малец, и я спускаю его, ставя на пол. «Тебе помочь?» — спрашиваю у одного из близнецов. Он демонстрирует мокрые ручки, показывая, что справился уже сам. «Потипа-са!» — кокетливо отзывается Виктория, придерживая себя за платье. Как из сказки вылезла со своим нарядом. Мама явно обижала не один магазин с детской одеждой. «Пасип!» — говорит Витя и тут же берет сестру за ладошку. «Пописяли пестее, пока папа не усел». «Папа? Романов здесь?» Все-таки сунул свой нос. Я думал, что не придет, но нет. Набрался храбрости и наглости. Неудачник. Понимает, что оказался в невыгодном положении. Будет давить на мирное соглашение. А оно ни черта не выгодно для Мари. Точнее, Марины. «Стойте!» Бросаю малышне, и они, словно надрессированные, тормозят. Параллельно быстро снова мою руки, вытираю бумажным полотенцем. «Я пойду с вами». Открываю дверь с той же бумажкой в руках. Пропускаю первыми детей и, выкинув полотенце, направляюсь за ними, ощущая несвойственный холодок на пальцах. Перчаток нет, непривычно находиться без них на улице. Давлю в себе соблазн свернуть в сторону машины, где они лежат. Я же не могу быть в общественном месте без перчаток. А если Романова скажет лишнего? Антону пока нельзя знать, что мы ищем доказательства врачебной халатности. Дети бегут впереди, а я взглядом ищу Марину издалека. Нахожу сразу. Она выделяется своей натуральной блондинистой кудрявой шевелюрой среди толпы. В своем белом обтягивающем платье, простым до безумия, но подчеркивающим ее фигуру. И то, что я вижу, мне не нравится. Романов. Притворно мягко улыбается, держа свою жену за запястье. Что-то шепчет ей. И, судя по лицу, явно не слова о любви. И чем ближе я подхожу, тем отчетливее слышу. «Я с тобой никуда не пойду», — шипит на него девушка. «Пойдешь, если не хочешь проблем для себя и своих паршивцев». «Паршивцы». Он так отозвался об этих двух маленьких детях, что летели к нему, сломя голову? И если бы не близнецы, отвлекшие их на аниматора, так бы они и бежали, ничего не видя. Подхожу ближе. Замечаю хватку на ее запястье. Судя по белым костяшкам, давит сильно. Настолько, что в глазах Романовой застывают слезы. С виду обычная обнимающаяся пара, а внутри происходит грязь. Романов первый делает шаг, пытаясь увести ее с вечеринки. И так резко, что Марина неосознанно идет за ним. «Ты хоть понимаешь, как выглядишь со стороны?» — кидает ему, шипя. Мерзко он выглядит, мерзко. Но, обернувшись, он не отвечает ей. Видит меня. А я рефлекторно хватаюсь за голое плечо Марины, пальцы покалывают от непривычного ощущения бархатной и нежной кожи. «Отпусти!» — чеканю, стоит тому открыть рот. Блондинка вскидывает на меня глаза, в них застыли слезы, но ничего не говорит. Или не успевает. Перебиваю их обоих. «Сейчас же!» «Нестеров?» — шепчет удивленно. Таким тоном, будто мы с ним друзья. Но просьбу мою выполняет. Скорее, рефлекторно. Отпускает от внезапности. «Здравствуй! А что ты здесь делаешь? Я думал, ты не любитель таких мест». Смотрит на мою ладонь, на плече его жены. Стискиваю зубы от ненависти к этому человеку и, не скрывая своей неприязни, чеканю. «Оберегаю своего клиента от давления».